Глава 23. Эридан Айван. Я до последнего не верил, что Айвар Этри будет спокойно смотреть на то, как шаманка и его самозванка-дочь снимают с нас печати подчинения. Однако, когда короткий ритуал подошел к концу, я не почувствовал на себе никаких оков. Магия струилась по моему телу без всяких препятствий, и будь у меня такое желание, я мог бы спокойно напасть на людей, что присутствовали на поляне, не боясь получить наказание от ошейника. Люциан, похоже, в этом плане был куда большим оптимистом. С его губ не сходила легкая усмешка, а взгляд оставался надменным и немного презрительным. В целом все как всегда, но я готов был поклясться, что это Олия Мэй не оставила его равнодушным. И в этом заключалась проблема. У нашего народа нет понятия истинной пары. И в судьбу я тоже не очень-то верил. Но почему-то казалось, что нас с этой девушкой свела какая-то высшая сила. Признаться, поначалу я всей душой ненавидел и Тоутаун, и людей, что в нем жили, и свое положение. Но когда маленькая мягкая ручка неопытной девушки приласкала мой член, кажется, сердце готово было вырваться из груди. Под таким сильным я оказался впечатлением. Невинная, не злодейка, какой я ее считал, и явно в беде, потому что она оказалась невестой Вейда Ландера, а его слава негодяя распространилась далеко за пределы их земель. Все мои инстинкты были за то, что я должен костьми лечь, но помочь ей. И лесная дева предоставила мне такую возможность. Я не собирался отказываться от своего настоящего шанса на счастье, даже в пользу побратима. И если Люциан заявит на нее свои права, конфликта нам с ним не избежать. Судя по тому, какие взгляды темный бросал на девушку, в каждой его шутке была изрядная доля правды. Он действительно положил глаз на эту малышку, и в дороге нам следовало как-то разобраться с ситуацией, возможно, предоставить ей выбор. Причем вариант остаться с Алианой после того, как они с самозванкой обменяются телами, я не рассматривал. Мне нужна была Олия. В любом обличии. Если Люциан претендовал именно на Алиану, то нам с ним нечего было делить. Неясыть после завершения ритуала взгромоздилась на ветку ближайшего дерева. И я сомневался, что разум к ней когда-либо вернется. А значит, существовала вероятность, что Олия тоже не сможет снова попасть в свое тело. Расстроится ли она? Или будет рада? У нас впереди было достаточно времени, чтобы обсудить это. Как и обещал, Айвор Этри предоставил нам припасы и лошадей. В седельных сумках были все необходимые вещи, вплоть до сменной одежды. «Я буду ждать до первого снега», — сказал на прощание глава клана Като. «Если вы не вернетесь до тех пор, я буду считать вас погибшими». «Что ты сделаешь с Вейдом?» — спросила девушка. «Буду его судить, приговаривать и исполнять приговор», — ответил Айвор. «Он больше вас не побеспокоит». «Я бы предпочел, чтобы чистильщик сдох, желательно медленно и мучительно, но вариант с правосудием меня тоже вполне устраивал». Законы у людей в некоторых вопросах были еще более жесткими, чем у нас. Ведь они не отличались таким долголетием и ценили жизнь гораздо больше. У нас же главной ценностью всегда оставалась свобода и честь. «Благослови вас, лесная дева», — пожелала напоследок шаманка и, к моему удивлению, всех нас по очереди обняла. Прижимая к себе сухое старое тело, я на один короткий миг почувствовал себя дома. Олия изо всех сил храбрилась, но в ее глазах блестели слезы благодарности. Подсаживая ее на высокого боевого коня, я на несколько мгновений уткнулся носом в темноволосую макушку. «Очень скоро ты будешь дома», — пообещал я. И девушка посмотрела на меня своими огромными синими глазами, в которых так легко было утонуть. В ответ она промолчала, но кивнула с очень серьезным видом. И я бы многое отдал, чтобы узнать ее мысли в этот момент. Спустя несколько мгновений мы покинули поляну, где оставили Айвора, Этри и его людей. Чистильщики все еще спали, но я больше не волновался, что они станут нас преследовать. С этой угрозой было покончено. Осталось лишь решить, как мы с Люцианом будем делить девушку, которую, кажется, оба успели полюбить. Алиана, Этри. Мне с трудом верилось, что нас вот так просто отпустили. Неужели Айвор Этри настолько не ценил жизнь собственной дочери, что доверил ее двум эльфам, освобожденным от рабских ошейников? Я ехала между ними, глядя прямо перед собой. Ниесет сидела у меня на плече, время от времени встряхиваясь. Боясь потерять ее по дороге, я хотела посадить птицу в одну из сидельных сумок, но в сове будто снова проснулся разум. И лезть в импровизированную клетку она наотрез отказалась. Ну и зря. Сидела бы в тепле и безопасности, и не надо было бы изо всех сил цепляться когтями, чтобы удержаться на месте. Тихо ступали по влажной от росы траве копыта лошадей. Лес редко, сменяясь густым подлеском. В прохладном воздухе витал густой аромат могильника, но сонного эффекта от него больше не было. Наверное, мне повезло, что я умела ездить верхом, к тому же в мужском седле, потому что женских, похоже, в Толтауне не было по определению. Либо Айвор Этри просто не подумал о такой мелочи, как удобство какой-то самозванки. В любом случае, уже через пару часов пути я не отказалась бы от привала, чтобы размять ноги и перекусить. Эльфы ехали молча, держась с двух сторон от меня. Благо, ширина лесной тропы это позволяла. Солнце стояло высоко над верхушками деревьев, и Ниясыть задремала, сидя на моем плече, как будто ничего необычного не произошло. Поняла ли она, что скоро снова станет просто птицей? Наверное, почувствовала приближение свободы и знала, что она в безопасности. А вот о себе я того же сказать не могла. Люциан молчал и хмурился. Я изредка бросала на него осторожные взгляды, но он будто вовсе забыл о моем существовании. Не делал неприличных предложений, не угрожал, не шутил, а будто бы ушел глубоко в свои мысли. Эридан, кажется, и вовсе спал. Его глаза были полуприкрыты. Светлый мерно покачивался в седле в такт движением его лошади и не обращал на меня внимания. Я хотела нарушить гнетущую тишину, повисшую между нами, но каждый раз, как собиралась открыть рот, тема разговора начинала казаться мне глупой. Обсуждать с ними погоду, природу, расспросить их о прошлом. К чему все это? После недолгого путешествия наши дороги навсегда разойдутся, так к чему им раскрывать передо мной свои души? Не предупреждая, Люциан пустил своего коня в галоп и вскоре скрылся за густым кустарником. «Куда это он?» — спросила я, приподнявшись в стременах. — На разведку. Не открывая глаз, ответил Эридан. — Где-то здесь вход на тайный эльфийский путь. Я не смогла подавить тяжелый вздох. Когда эльфы согласились сопроводить меня в Вианор, я рассчитывала, что впереди у нас долгое и сложное путешествие, которое сблизит нас. Но, похоже, эти мужчины не хотели оставаться в моем обществе дольше необходимого. Даже согласились показать секретную эльфийскую дорогу, лишь бы как можно скорее избавиться от меня. В груди стало тесно, и мне пришлось сделать еще один глубокий вдох, чтобы немного успокоиться. «Что за эльфийский путь?» — спросила я, надеясь, что голос прозвучал ровно. «Все эльфы о нем знают?» «Нет», — качнул головой Эридан и, открыв глаза, посмотрел на меня. Скорее, это древнее знание, которое известно очень малому числу представителей нашей расы. Люциану о том поведал его дед, а он поделился со мной, потому что между побратимами нет секретов. Значит, далеко не все эльфы знают о том, как сократить пространство. Не все владеют нужной магией, чтобы встать на этот путь. Задумчивой усмешкой ответил Эридан. И боюсь, чтобы начать свое путешествие, нам с братом снова понадобится истратить всю свою магию. Это значит, что мне придется помочь им восстановиться? Я уже не знала, как к этому относиться. Мне определенно нравилась власть, которую я получала над этими мужчинами, когда они находились в моих заботливых руках. Но когда Люциан дарил мне чувственное удовольствие своим языком, я готова была продать душу за возможность повторить этот незабываемый опыт. Но как намекнуть эльфам, что мне приятно не только давать, но и получать что-то взамен? Наверное, у меня никогда не хватит духу поднять эту тему. «Хорошо», — кивнула я, так как Светлый ждал от меня ответа. «Без проблем». Люциан вернулся так же быстро и внезапно, как и исчез. «Сейчас можно остановиться на привал», — сказал он. «Как следует поесть и отдохнуть, а потом провести ритуал. Тайное место в получасе езды отсюда, а чуть правее есть подходящая поляна и ручей». «Какой ритуал?» — спросила я. «Ритуал открытия пути. На него просто так не ступить». Не стал скрывать от меня тёмный. «Поэтому, мышка, нам снова понадобится твоя помощь». Мне показалось, или его голос при этом прозвучал немного напряженно. «Эридон уже предупредил меня об этом», — сказала я. «Поэтому я готова». Эльфы переглянулись, после чего мы свернули с тропы и направились вслед за Люцианом к поляне, о которой он говорил. Готовкой на привале занимался Светлый, не подпустив меня к припасам. «Не доверяешь мне?» — спросила я, чувствуя себя бесполезной. «Я больше привык есть свою стряпню», — усмехнулся Светлый. «К тому же мне хотелось, чтобы ты оценила мои кулинарные способности». «С удовольствием». Немного расслабилась я. «Ты, наверное, думаешь, что у эльфов какая-то возвышенная кухня?» Я и не заметила подошедшего Люциана. «Многие люди считают, что мы питаемся цветами и солнечным светом. И испражняемся бабочками», — добавил Эридон, заставив меня невольно покраснеть. «Вовсе нет», — призналась я. «До переселения в Элианну я вообще про эльфов не знала, поэтому у меня нет никаких предрассудков на ваш счет. Мужчины снова переглянулись, после чего Светлый приступил к готовке, а меня усадил на расстеленную сушиться попону. Стреноженные кони паслись неподалеку, а сову я осторожно пересадила на ветку дерева, где птица продолжала дремать. Кулинарным шедевром эльфа оказалась каша с мясом, щедро сдобренная приправами и маслом, которое тоже нашлось среди припасов. И вроде нехитрое блюдо, а я не заметила, как умяла целую тарелку. «Очень вкусно», — похвалила я и облизала ложку. «А можно мне добавки?» «Можно». Было видно, что Эридону приятна моя похвала. «Нет смысла оставлять кашу. Надо все доесть, помыть котелок и двигаться дальше. И я рад, что тебе понравилось. Значит, буду баловать тебя своей стряпнёй время от времени». Я подарила ему улыбку, хотя внутри все сжалось от холода и боли. Время от времени. Как будто у нас было какое-то будущее, кроме короткого путешествия. «С удовольствием буду есть твою стряпню», — сказала я, но вторую порцию каши ела уже не с таким удовольствием. После привала мне снова не позволили ничего делать. Люциан ушел к ручью мыть посуду. Эридон занялся лошадьми. «А ты пока набирайся сил», — сказали мне, когда я попыталась возразить. «Они тебе понадобятся». «Как и им, разве нет?» Ведь это именно эльфам предстояло проводить сложный ритуал по открытию пути. Но спорить я не стала. И вскоре мы снова двинулись в путь, чтобы спустя полчаса оказаться в нужном месте, пропитанном чужеродной, немного пугающей магией.